Глава 30. Поединок. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. Пользуясь отсутствием ректора, Ксанья и Кроан, не сговариваясь, отправились в ложу для гибрицев, где нас, оказывается, уже ждали. Меня ждали. Едва я переступила порог, кураторы поклонились стоящему внутри Леофреду, одетому с иголочки в такой же, как и у деда, костюм. «Здравствуй, Мия!» Поприветствовал он меня, лучезарно улыбаясь. «А ты с каждым днем все хорошеешь!» От неумелой лести аж скулы свело, потому ничего на это не ответила, а скривила недовольную рожицу. Спеси у моего ухажера слегка поубавилась. Кивнув преподавателям, внук ректора приказал: «Оставьте нас!» «Что происходит?» «О, ты не знаешь?» Столько пафоса в голосе Лео я еще ни разу не слышала. «Мой дед вызвал на дуэль твоего деда!» «Это я знаю!» С этими словами кивнула на его костюм. А мальчишка расхохотался. «А что? Стоило приодеться в ректорский костюм, и ты уже стала меня замечать!» «Ректорский?» «Именно, Мия!» Надменное лицо Леофреда сейчас показалось на редкость уродливым и противным. Не знаю, и как только раньше могла признавать его смазливость. «Так что будь со мной поласковее, если хочешь доучиться». «В смысле?» «В прямом, Мия!» Он подошел ко мне и встал вплотную, демонстрируя свой высокий рост. Правда, с Аароном он в этом не сравнится. «Как странно. А где же твой защитник? Куда это твой Рон подевался?» «Я его отпустила. Он будет ждать меня в спальне». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Истеричный смех Лео прокатился по комнате. «Умница! Насмешила!» В мгновение его лицо стало очень серьезным. «Никакого совместного сна с твоим големом больше не будет. Когда мой дед выиграет, первым делом он заставит разрушить вашу с ним печать. А ты, моя дорогая, оказавшись в столь бедственном положении...» Новый ректор стал загибать пальцы. «Потеряв собственный дом, оказавшись на грани отчисления, став изгоем в нашем обществе, будешь вынуждена на коленях просить меня принять тебя обратно». Я стояла и изумленно таращилась на Лиска, которого сейчас попросту не узнавала. «Как ты правильно подметила, я всегда тебя задирал и никогда не прерывал своих насмешек. Но что поделать, если ты, непроходимая тупица, никак не реагировала на мои ухаживания? После третьей попытки достучаться до твоей глупой головушки ты стала вызывать во мне странные чувства с легкой примесью злости, которые мне было очень сложно скрывать. Другое дело, когда ты рядом...» Леофред ненадолго замолчал, однако тут же о чем-то вспомнил и, стискивая зубы, продолжил. «Едва я увидел тебя в белом ритуальном платье, решил для себя: ты будешь моей и ничьей больше. Как думаешь, легко было изображать одуванчика, когда я видел тебя с этой уродской мерзкой тварью?» «Аарон не тварь!» — вскричала я и толкнула Лео руками. Однако тут же была схвачена за запястье. «Поверь, он та еще тварь! Да я сразу понял, что этот уродец слюни по тебе пускает. Так и провожает жадным взглядом, искренне полагая, что никто не видит. И что же ты не заставил его от меня отселить, а?» «Будто это было возможно. А мой дед еще и осторожничал. Он никак не хотел бросать вызов Арелу, боялся, что если проиграет, то потеряет ректорскую должность. Но я оказался умнее. Стоило мне услышать рассказы о ваших громких и жарких ночах с големом, как я все придумал, лишь бы разлучить тебя с этим уродцем». «Как «Какой же ты все-таки мерзкий!» — бросил я с отвращением. «Неправда!» Слюни брызнули у него изо рта, настолько громко он закричал. «Я мерзкий! Я? Это ты! Ты, Мия! Ты готова была прыгнуть в койку с таким убожеством! Ты не замечала моих ухаживаний! А сломанная мебель, а? Я-то подумал, ты хоть додумаешься поселить Аарона на мужском этаже! Но ты! Ты, как ни в чем не бывало, улеглась на единственную уцелевшую кровать вместе с ним! С ним!» «Хватит орать!» — попросила я, прочищая пальцем уши. «Не знаю, чего ты добиваешься, но явно не моего уважения!» «Ха! Уважение!» Этот гаденыш оскорбился. «Зачем мне твое уважение?» «Мне хочется увидеть, как ты приползешь ко мне на коленях!» «Все, Мия!» Мое терпение лопнуло. «Тем более Крон нашел повод вытурить твоего деда из совета. А там Элиора окажется в сложном положении. Вся ваша семья будет неудел, как когда-то мама Ксаньи, растоптанная Анной. Ты знала?» «Знала!» Анна прикинулась свидетельницей во время учебного скандала. Хоркурт не крала кристаллы, но ее оклеветали. Твоя мать это сделала. Но знаешь, Леора, которая еще когда-то давно приняла твою маму в семью, заступилась за эту вружку. Да Анне, между прочим, было самое место в Унштольтах после потери родителей. Так нет же. Рал положил глаз на эту белокурую лицемерку. И все в очередной раз закрыли глаза на нарушение правил нашего общества. Из-за услышанного у меня закружилась голова. Нехватка воздуха спазмом сдавила глотку. И я шагнула в сторону трибуны, желая, наконец, увидеть, что там со схваткой. Вот так-то лучше, Мия. Мучайся и наблюдай, как рушатся все твои мечты. Как назло, я ничего не понимала в происходящем. Действительность опасно плыла перед глазами, которые слезились. Пришлось смахнуть непрошенную влагу и вглядеться. Мой дед сейчас стоял в центре арены, раздетый по пояс, прямо напротив Вилфрида, буквально в 10 шагах. И так повернется, и этак, и рукой помашет кому-то на трибуне. Да уж, нашел время покрасоваться своими мускулами, не ведая, что сейчас происходит с его внучкой. Вот Вилфрид бросился на колени и стал еще что-то там чертить. А Арл лишь усмехнулся и подбоченился, будто уже победил. Внимательно вгляделась и поняла. Ведь так и было! Я посчитала печати, начерченные возле старшего Дорбена на плитах пола, расчищенных от песка. Их было более 10. «Ого! Деда, заканчивай!» — крикнула я ему. А Лео, стоящий за моей спиной, словно взбеленился. Схватил меня за шею, стиснул локтевым захватом. «Еще слово, и я тебя придушу!» — пригрозил он. Знал же, что Арл посмотрит в мою сторону. Заметив, что происходит, Арл растерялся, изумленно глядя в нашу сторону, будто не верил в происходящее. Доля секунды. Какая-то доля секунды, и я почувствовала гнев, исходивший, увы, не от меня. Одной рукой Аарон схватил этого чокнутого за шиворот, поднял над полом и пригрозил на нашем языке. «Нет, тронуть Мия!» Захват внука Вилфрида разжался. Я первым делом сделала глубокий вдох, перевела панический взгляд на арену и крикнула: «Берегись!» Вовремя. Еще секунда, и грозовик мог бы сшибить Арла с ног. Однако подставленная ладонь, та самая ладонь со стигмой, заставила очередного голема исчезнуть, раствориться в воздухе в одночасье. По коже старшего гибрица прокатились зеленые искорки, когда он твердой, быстрой походкой направился к противнику. «Вильфрид Сторсо фон Дорбен!» — громогласно отчеканил дед, бросив взгляд в мою сторону. «Всему есть предел. Если ты или твой внук еще хоть пальцем тронете мою родню, я не знаю, что с вами сделаю!» Но тот в ответ лишь усмехнулся и так же громко на всю арену бросил перед окончательной капитуляцией. «У тебя иммунитет всего лишь на год, а там и посмотрим!» Дед страшен в гневе, и теперь я в этом убедилась окончательно. Никто даже не заметил, когда Вильфрид успел расквасить себе нос. Но главное, как! Одно смазанное движение, и из его ноздрей хлынули струйки крови. Звук удара достиг моего слуха с небольшим запозданием и слышался почему-то откуда-то сзади. Рука Аарона легла на мое плечо, прежде чем я обернулась. «Мия, пора идти». Я улыбнулась Лейку, всхлипнула и бросилась в его объятия. «Лео! Урод! Воистину внук своего деда!» Оба получили по заслугам. Любимый выдохнул с облегчением. «Ты же не против того, что я ему личико разукрасил?» Не удержался, когда увидел, как он с тобой. «Он жив?» «Да, просто в отключке». Аарон кивнул себе за спину, где на гостевых креслах лежал Лео с алеющим подбитым глазом. «Все в силе? Ты еще не передумала покидать родных?» Задержалась взглядом на обоих отпрысках рода Дорбен и отрицательно помотала головой. «Не-а. Сейчас, даже после победы деда, мне здесь делать нечего. Ксанья и Кроэн наверняка на меня донесут. Не сегодня, так завтра». «Тогда...» — Лейк смущенно улыбнулся, прежде чем поднять меня на руки. «Поспешим. У меня есть маленькая идея для подстраховки на тот случай, если провиант кончится». «Что?» — я в который раз за день изумленно хлопала глазками. «Стигмы. Тебе их тоже нужно сделать». «А я говорила!» — съязвила в ответ, когда мы вдвоем вышли к узенькой каменной лестнице. Правда, страх быть пойманными при побеге заставил меня поплотнее сжать губы и больше не кричать. Но, покинув академию, когда мы пересекали небольшую пустынную площадь, не удержалась и произнесла: «Это значит, я согласна». Голем хмыкнул и промолчал. Видимо, ожидал подобных слов. И только на душе стало как-то теплее и спокойнее. И, кажется, это были чужие чувства.